Мода в Италии в отображении литературы той эпохи. В статье, посвященной социальному и духовному облику евреев в Венеции начала XVI века, Роувен Бонфиль приводит галахические постановления раби Иуды Минца. Иуда Минц, годы жизни 1408-1508, один из крупнейших галахических авторитетов позднего Средневековья. Видимо, покинул свой родной город Майнц в 1462 году во время изгнания евреев оттуда и поселился в Падуе, выполнял там функции раввина и главы ешивы. Постановления, принятые в месяце Элуле 1507 года, и с их помощью можно объяснить различные стороны общественной жизни Венеции того периода. Четвертое и пятое постановления гласят: «А также мы запретили мужчинам танцевать с замужними женщинами, ни при каких обстоятельствах, кроме как на Пурим. Со свободными девушками танцевать можно, но только если на мужчине что-то надето поверх зупона». Зупон, прилегающий к телу средний слой одежды, так, чтобы срамное место было по меньшей мере прикрыто. И пусть нам возразит тот, кто не согласен с этим, но тот, кто приступает этот закон, идет против еврейской религии. И также мы решили, что все замужние и помолвленные женщины должны покрывать голову шарфом, как наши скромные сестры. Так в рукописи, примечание автора, так, чтобы не казалось, что они ходят с непокрытыми волосами, ибо показывать волосы – это распущенность и позор, и не таков обычай кошерных женщин. Роувен Бонфиль отмечает по этому поводу. Открытость ашкеназского общества Венецианской области обычаям окружения явствует из картины, изображенной в четвертом постановлении. Основная тема постановления – это запрет танцевать с замужними женщинами, кроме дней Пурима, а также запрет мужчинам танцевать, когда они одеты в неподходящие одежды. Установления касательно танцев и раньше принимались в мире еврейства Ашкеназа и раздавались голоса в поддержку более либерального к ним отношения. Также и в христианском лагере в эпоху Возрождения много говорят о танцах как о факторе, представляющем опасность для добрых нравов, и не раз тот или иной вид танца запрещался, если он казался современниками несовместимым с моралью или хорошим вкусом. Несмотря на это, данное решение представляет собой нечто особенное. Похоже, впервые перед нами разрешение танцев, отражающее не взгляды одиночек, а галахическое решение группы авторитетов, представляющих всю Венецианскую область. Трудно переоценить значение того факта, что это решение означало не только запрет танцев как действия, несовместимого с избранностью евреев, а установление рамок приличия для этого занятия. Открытость этих раввинов еще больше бросается в глаза из-за того, что они даже не намекнули в своем решении о запретах и мнениях, что следует вообще воздерживаться от танцев. Постановка условия, что мужчины могут танцевать только если на мужчине что-то надето поверх зупона так, чтобы срамное место было по меньшей мере прикрыто, придает постановлению поучающую этическую направленность, подобной которой нет в христианском мире. Чтобы понять контекст постановления, нужно вспомнить, что с XIII века мужчины носили что-то вроде длинных чулок, обтягивающих ноги. И было большим соблазном укоротить жакет, который мы еще обсудим ниже, чтобы подчеркнуть мужественную форму бедер. Таким образом, нижняя часть тела остается прикрытой одними трусами, над которыми свисал край нижней рубахи. Моралисты постоянно укоряли своих современников за эту нескромную одежду, которую носила в основном молодежь. На рубашку мужчины надевали как бы жакет, который назывался обычно зупон. Эта одежда, плотно обтягивающая тело, спускалась немного ниже талии, настолько немного, что моралисты все время осуждали обтягивающие одежды, которые не прикрывает верхняя одежда. Несмотря на это, кажется, что молодежь и простонародье не надевали обычно ничего поверх зупон. С другой стороны, почтенные и пожилые люди надевали еще одну одежду поверх этой. Если четвертое постановление имело дело с мужской модой, то пятое приоткрывает перед нами нечто из области женской моды. Казалось бы, перед нами традиционное требование, чтобы замужние еврейки не ходили с открытыми волосами. Однако мы не нашли даже намека, чтобы в то время была разрешена лента. Поэтому мне кажется, что следует объяснить это решение, исходя из женской моды того времени». Еще с XIV века взрослые женщины носили ленты из тонкой ткани, из шелка или бархата, которыми оборачивали волосы. В XV веке все еще носят эти ленты, но теперь к женской прическе добавляются парики. Эти парики в большинстве своем золотистого цвета сочетались с тонкими шелковыми тканями так, что их трудно было различить, и создавали разнообразные формы модных причесок. Законодатели, моралисты и сатирики много раз обсуждали в то время эти прически, пригвождая модниц к позорному столбу. Похоже, что и еврейские женщины были увлечены этой модой, считая, что лента и парик вместе закрывают волосы так, как этого требует религия и традиция. Отсюда и реакция раби Йехуды Минца обязать отныне покрывать волосы именно шарфом, так, чтобы не казалось, что они ходят с непокрытыми волосами. Решения раби Йехуды Минца и его окружения приоткрывают перед нами стили в одежде начала XVI века в Венеции, но смелая и переменчивая мода эпохи Возрождения вызывала критику еще задолго до того. Писатель Франко Сакетти из Флоренции пишет в конце XIV века в новелле, включенной в его книгу «300 новелл». «Ох, как много мод переменилось на моей памяти из-за переменчивости рода человеческого, особенно в моем городе. Раньше дамы носили такие открытые рубашки, что казались обнаженными ниже подмышек. А затем вдруг подняли воротники до самых ушей. Вот девушки, которые привыкли ходить в такой скромности, сняли теперь свои капюшоны, превратив их в чепчики, и носят шляпы, как женщины из простонародья, и воротник, и ошейники на шее с изображением животных, прилегающими к груди. Их рукава, или лучше назвать их мешками, была ли когда-нибудь мода более презренная, вредная и излишняя? Женщина не может взять кубок со стола или отпить глоток, чтобы не запачкать как свой рукав, так и всю скатерть из-за перевернутых кубков. Женщины носят капюшоны и плащи. Большинство мужчин ходят без плащей и с длинными волосами. Им нужно только снять штаны, и они уже разделись. На свои спины они натягивают чулок, а грудь превращают в ворох одежды, и у них на одну перчатку больше уходит ткани, чем на капюшон. Ясно, что если один из них станет связывать свои ноги, другой тут же будет ему подражать. Все должны просить искупления столь великого греха суетности, ибо тот, кто один день живет на этом свете, меняет тысячу мод. Каждый стремится к свободе и в то же время не дает себе быть свободным. Господь создал наши ноги свободными, а многие не могут ходить из-за своих удлиненных носков. Он создал на ногах суставы, а многие так перевязывают их шнурками и узлами, что с трудом могут сидеть. И так можно говорить без конца о женщинах, ибо их одежда странная с ног до головы. Когда они поднимаются каждый день на крыши, одна завивает волосы, другая распрямляет, третья обесцвечивает, так что часто умирают от простуды. О, прославление суеты человеческого своеволия! Из-за тебя пропадает истинная слава! Что в новых модах вызывает гнев и иронию Сакетти? Сравните слова Сакетти с постановлением раби Йехуды Минца. И Сакетти, и Минц видят в одеждах и модах порчу нравов. Отметьте те моральные и социальные качества, которые тревожат каждого из них. Что в новых модах вызывает гнев и иронию Сакетти? Выпишите основные фразы, которыми он выражает свою критику. Как и каждая другая сфера человеческой деятельности или ее продукт, одежда может рассказать нам гораздо больше, чем просто о моде и покрое платьев. Обнажение – символ распущенности, а прикрывание тела – символ скромности. Перемены моды говорят о переменчивости людей и их тщеславии, а не о твердости правил, к которым следует стремиться. Сатира посылает свои стрелы в видимые объекты, но попутно выражает ценности данного общества. Постановления и законы преследуют развивающуюся моду, стараются ввести ее в определенные рамки или достичь с нею компромисса. Одежда эпохи Возрождения в Италии указывает на характер этой эпохи, на новые веяния, появившиеся тогда. Итальянская мода этого периода распространялась на все слои общества, как на большинство, так и на живущее внутри него меньшинство.